Глава 19. В установленный Марком срок Джек отправился к причалу, едва сдерживая нетерпение, поскольку ему хотелось поскорее узнать, что же теперь нового на их мусорщике. Однако, думая о своем, он не был готов к тому, с чем теперь столкнется за высокими воротами ремонтного ангара. А там оказалось почти все то же, что и раньше, только звуков оказалось больше, и они теперь были значительно громче прежнего. Прессы почти рыдали масляными нагнетателями, штампуя заготовки из новой стали. Сварка работала на повышенных режимах, и теперь поток ее искр был похож не на салют, а уже на какой-то огненный водопад, в котором почти полностью скрывались операторы за своими тачпадами. И если раньше они обходились защитными шлемами со стеклами, то теперь использовали полный защитный комплект. Сверху донизу, вместе с герметичной дыхательной маской, поскольку дыму в ангаре было столько, что если бы не вспышки сварки, на другом конце ангара уже нельзя было различить фигуры механиков. Теперь на рабочих постах их оказалось раза в полтора больше, чем обычно, и все они были в оранжевых или желтых защитных костюмах в зависимости от специализации. Появились обновки среди оборудования. Пару старых трансформаторов сняли и оттащили к выходным воротам, а на их местах красовались новенькие ярко-зеленые агрегаты с веселыми контрольными огоньками, при этом тянувшиеся от них кабели были вдвое толще прежних. Еще одна обновка, более массивная, чем трансформаторы, была пока не полностью распакована, и Джек предположил, что это новый пресс. Один его угол был уже освобожден от упаковочной пленки, и Джек оценил небесно-синий цвет и блестевшие хромом ребра теплообменников. Это сочетание сразу напомнило ему дорогие авто из его профессионального прошлого. Засмотревшись на все эти новости, Джек закашлялся и, спохватившись, заспешил вдоль стены к причалу, стараясь вдыхать пореже. Где-то под потолком грохотал, вибрируя насос вентиляционной системы, однако он и раньше не справлялся с загазованностью, а уж теперь... «Наверняка тоже менять будут», — подумал Джек, прикладывая свой ключ к двери причального шлюза. Пока срабатывала автоматика замка, он почувствовал, что атмосфера ангара уже стала жечь ему глаза, и едва стальная дверь приоткрылась, юркнул в сумрачное убежище шлюза, где воздух был значительно чище. Когда он справился со следующей, судовой дверью и шагнул на внутреннюю территорию мусорщика, то ожидал услышать пересыпанную техническими терминами речь или даже спор экспертов, которых, по заявлению Марка, здесь было четверо. Но на борту стояла почти абсолютная тишина. Не слышно было даже привычного жужжания климатической системы и ровного гула дежурного генератора. Миновав короткий коридорчик, Джек выглянул из-за угла и увидел Марка, который сидел на развернутом пилотском кресле, уставившись в какую-то очередную спецификацию. «Эй, а где эти твои инженеры?» – спросил Джек. «Отбыли. 20 минут назад». «Я пораньше пришел. Думал, застану их тут». «Да завал у них, как и у всех нас. За ними глайдер прислали. Генеральский. Тут по соседству пристыковался. Туда и перебежали. Я им предлагал в столовку нашу сходить, но у них дефицит времени. Вот, оставили мне целый том для индивидуального ознакомления, блин». С этими словами Марк захлопнул толстенную спецификацию и бросил на панель управления. «Так этот глайдер тот самый генерал прислал?» – спросил Джек, садясь в штурманское кресло. «Какой тот самый?» «Ну, папа Инги». «Да с чего ты взял, Майки?» – воскликнул Бачинский и, вскочив с кресла, сделал несколько шагов до угла и вернулся обратно. «У нас что, на Лиме Красной других генералов нет, что ли? Почему именно этот?» Джек пожал плечами. Он и сам не знал, почему задал этот вопрос. Само как-то получилось, потому что про других генералов он пока не слышал. «Ну да, тот самый», – успокоившись, произнес Марк и вернулся в кресло. «Так это...» «Нет, нет, это по служебной необходимости», – замотал головой Марк. «Хотя... Ну вот ты спросил, и я теперь по-другому взглянул на этот факт». «А почему так тихо?» «Что?» – спросил Марк, и Джек отметил, что его наставник слишком глубоко погрузился в личные переживания. «Почему в кабине тихо?» «А, точно!» – воскликнул Бачинский, возвращаясь на профессиональную волну. «Короче, весь климатический блок пошел под замену. Там вроде бы еще ресурс на полгода, но решили не ждать». «А что еще заменили?» «Что еще?» Марк улыбнулся и выдержал театральную паузу. «А вот пойдем, я тебе покажу». С этими словами он снова поднялся и поспешил за угол, а заинтригованный Джек последовал за ним. Распахнув дверцу бывшего электрощита, Марк включил в нем освещение и, шагнув в сторону, сделал сценический жест, предлагая Джеку прийти в восторг от увиденного. Однако тот не сразу разобрался, что видит, поскольку прежде здесь находился проход в микродушевую. Теперь же почти все пространство перед ним было занято стойкой с плотно упакованной в ней аппаратурой. «Это трансформаторы?» – осторожно предположил он, поскольку сказать что-то более определенное было трудно. Вся аппаратура оказалась закрыта кожухами, чтобы умельцы вроде Марка не могли как угодно перекраивать настройки и комплектации дорогих агрегатов. «Трансформаторы? Ну да, есть парочка трансформаторов. Вот эти». «А почему такие маленькие?» Так прогресс, Майки. Пока мы тут за обломками гоняемся, прогресс шагает семимильными шагами. Я свои заменял всего 2 года назад, но это были железки со складского хранения, почти погодки корпуса нашего мусорщика. А вот это уже наука сегодняшнего дня. Ну, как минимум вчерашнего. «Впечатляет», – покачал головой Джек. «Впечатляет?» – воскликнул Марк. «А что скажешь об этих коробочках, а?» «Ну, я так сразу не разберусь», – признался Джек, притрагиваясь к пусковым панелям неизвестных приборов, которых здесь было целых 4. «Я не слышу звуков, не чувствую вибрации, а пахнут они обычно, клеем и изоляцией. Статичные они какие-то». «Ты бы еще на вкус попробовал», – воскликнул Марк и засмеялся. «Но одно ты угадал верно – статичные. Это статичные генераторы силового поля». «Чего?» «Того, приятель, я тоже поначалу переспрашивал этих инженеров. Говорю, что за силовое поле такое?» А они пояснили – силовое поле планеты. Есть магнитное, есть гравитационное, а теперь узнали и про силовое. «Ты про это что-то слышал?» «Нет, в школе про такое не говорили. Только физик наш, учитель намекал про квазинейтринные слои атмосферы, но это вряд ли то самое». «Вряд ли», – согласился Марк. «Так что ты думаешь, делают эти генераторы?» «Да генерируют ясень пень». «Пень-то ясен. А что?» На этот вопрос Джек лишь пожал плечами. Он и так был перегружен новостями, которые еще следовало осмыслить. «Короче, я и сам мало что понял, но там, за трансформаторами стоят еще похожие ящики, некие преобразователи. И вот они, получая то, что нагенерируют эти ребята, через толстенную жилу подают питание на оба лазерных испарителя». «Оба? Ты сказал оба?» уточнил Джек, очнувшись от обрушившейся на него лавины важной информации. «Да, братан, у нас теперь 2 пушки, как у какого-нибудь Смита Роджера с 5-й базы». «И ты теперь рванешь внутрь телепорта?» – ляпнул Джек. «Да ты с ума сошел?» – замахал руками Марк. «Я, может, и отчаянный алкоголик, но не шизан. Чтобы шнырять в отрицательном канале, нужно иметь на борту еще кое-что». «Что? А я откуда знаю?» – вопросом на вопрос ответил Бачинский и вздохнул. «Вероятно, что-то от серьезных ребят, на которых мы тогда работали, помнишь?» «Ну да», – кивнул Джек. «Разве такое забудешь? Ведь тогда он будто вернулся на океанский остров с его огромной пушкой и гигантскими снарядами. Именно их он тогда успел наснимать, когда те отправлялись к неизвестному адресату, причем через телепорт. Куда можно было доставить такие гостинцы с помощью телепортации? Да куда угодно. Система телепортов была строго ограничена пространственными управлениями Линдберга. Но это для стационарных портов, оставшихся в своих 5-векторных координатах. Однако существовали и временные позиции, в которых выходные порты отрицательных каналов держались считанные секунды. И вот через такие временные выходы вереницы огромных снарядов можно было забросить куда угодно. А если предположить, что отправка подобных гостинцев могла происходить на нескольких точках нескольких планет, то где-то на выходных временных портах к неизвестному адресату прибывали сотни и даже тысячи гигантских снарядов. От таких расчетов Джек даже испариной покрылся. «Эй, Майки, да не собираемся мы в телепорты нырять, даже не думай!» По-своему истолковал состояние Джека его наставник. «Просто начнем шарашить в 1,5 раза больше обломков, тем более, что нам осталось 40 минут до выхода. Так что пойдем, посмотришь, как теперь выглядит наша панель управления. С 2 пушками это совсем не то, что с 1».